Привычки действовать по-земному переносятся и в тонкий мир при выделении тонкого тела в то время, как там они не нужны, ибо осложняют простоту действий. Вместо того, чтобы что-то делать по-земному постепенно, там можно мыслью сразу создавать законченную форму желаемого предмета или явления. Сознание приходится перевоспитывать и приучать поступать по-иному. Мало что-то знать или усвоить на Земле относительно особенностей тонкого мира, надо еще утвердить это знание практически на личном опыте.